Эпилог. Если не знаете, что это, загляните в Википедию. Рыцарю Эльсе. Прости, что мне пришлось умереть. Прости, что я стала старой и заболела этим дурацким раком. Прости, что оставила тебя. Прости, что иногда я была почти полной засранкой. Я люблю тебя в вечности 10 000 сказок. Надеюсь, ты передашь наши сказки полукому. Защищай замок, защищай своих друзей, и они защитят тебя. Отныне замок принадлежит тебе. Ты самая храбрая, умная и сильная. Ты лучшая из нас. Прости и не бойся быть не такой, как все, и никому не позволяй грести тебя под одну гребенку, потому что все супергерои не такие, как все. А если станут приставать, бей их по выключателю. Живи, смейся, мечтай и привози новые сказки в Мьямос. Я тебя жду. А может, и дедушка тоже там, черт его знает. Меня ждет настоящее приключение. Прости, что я была такой чокнутой. Я люблю тебя. Черт бы меня побрал, как я тебя люблю. Да, с правописанием бабушка никогда не дружила. Ох уж и нелегко писать эпилоги. Это факт. Потому что в эпилоге должен быть ответ на все вопросы. Но если рассказчик сам не до конца знает, как было дело, или, например, немного устал и проголодался, то эпилог только поставит множество новых вопросов. Одни скажут, что все случившееся с героями этой сказки после того, как она закончилась, невероятно сложно. А другие с большой вероятностью скажут, что все очень просто. Жизнь ведь она такая, невероятно сложная и очень простая одновременно. Для того и существуют статусы Фейсбука. Свой 8-й день рождения Эльса праздновала у папы с Лизеттой. Папа выпил 3 стакана глёга и танцевал ёлочный танец. Танцевал — это сильно сказано, в кавычках, конечно. Лизетта с Эльсой смотрели «Звёздные войны». Оказалось, что Лизетта знает все реплики наизусть. Мальчик с синдромом и его мама тоже пришли вместе со всеми и много смеялись, ведь только так можно победить страхи. Мот напекла печенье, Альф был в плохом настроении. Леннард подарил папе с Лизеттой новую кофеварку с одной кнопкой. Папе это очень понравилось. Жизнь наладится. Все будет хорошо. Гарри крестили в небольшой часовне на кладбище, где были похоронены бабушка и Ворс. Мама настояла на том, чтобы открыть двери часовни, хотя на улице был страшный холод. Но маме хотелось, чтобы всем было видно. «Как будут звать мальчика?» — спросил пастор, он же адвокат, он же врач, он же, как выяснилось впоследствии, немного подрабатывал библиотекарем. «Гарри», — ответила мама. Пастор кивнул и подмигнул Эльсе. «Будут ли у него крестные?» Эльса громко фыркнула. «Не нужны ему никакие крестные. У него есть старшая сестра». Понятно, что люди в реальном мире таких вещей не понимают. Но в Мьямосе не принято выбирать крестных. Вместо них выбирают смехачей. Смехач — главный человек в жизни ребенка после родителей и бабушки, и еще нескольких людей, которые с бабушкиной точки зрения особой важности не имеют. Разумеется, выбор смехача не доверяют родителям. Слишком это серьезное дело. Смехача назначает сам ребенок. Когда в Мьямосе рождаются дети, все друзья семьи собираются вокруг колыбельки, рассказывают истории, строят рожи, танцуют, поют и травят шутки. Тот, кто первым рассмешит ребенка и становится его смехачом. В Мьямосе детский смех считается критерием безошибочным, и смехач потом лично отвечает за то, чтобы ребенок смеялся как можно чаще, громче и в тех ситуациях, которые нервируют родителей больше всего на свете. Это одна из самых ответственных миссий смехача. Эльса, конечно, знает, что все станут говорить, будто Гарри еще слишком маленький, и пока не понимает, что у него есть старшая сестра. Но они-то с Гарри прекрасно помнят, кому он впервые улыбнулся, когда Эльса держала его на руках. Они вернулись домой, и жизнь потекла своим чередом. Раз в неделю Альф садился в такси и отвозил Леннарта Смот к большому зданию, где они поднимались в маленькую комнату и очень долго ждали. Наконец открывалась маленькая дверка, и к ним выходил Сэм в сопровождении двух огромных охранников. Леннард доставал термос с кофе, Мод — банку с печеньем, ведь печенье — это самое главное. Найдется немало людей, которые скажут, что не стоило этого делать, не стоило его навещать. Такие, как Сэм, недостойны того, чтобы жить, не говоря уже о печенье. И, возможно, они правы, а, возможно, совершенно неправы. Все сложно. Но Мод вам ответит, что в первую очередь она бабушка, во вторую — свекровь, а в третью — мать. И именно так поступают бабушки, свекрови и мамы. Они всегда сражаются на стороне добра и печенья. А Леннард будет пить кофе и соглашаться с Мод. Если в этот момент неподалеку окажется Саманта, он непременно добавит, что кофе — напиток для взрослых. Мод по-прежнему печет печенье, чтобы выжить в подступающем мраке, чтобы найти силы жить, чтобы починить сломанное. Лучшее оружие Мод — это мечты. Поэтому Мод печет мечты. Во всех непонятных ситуациях ешьте печенье. Хотите — верьте, хотите — нет. В обоих случаях вы будете правы. Такова жизнь, слишком сложная и одновременно слишком простая. Поэтому и существует печенье. На Новый год вернулся волчье сердце. Полиция сочла его действия самозащитой, хотя все знали, что он защищал не себя. Хотите — верьте, хотите — нет. Он снова поселился в своей квартире, а женщина в джинсах осталась в своей. Каждый, как мог, учился жить дальше с самим собой, а не просто существовать. Ходить на встречи кризисных групп, рассказывать свои истории, чтобы не задохнуться. Они не знали, смогут ли они на этом пути починить все сломанное, но все же шли дальше. А по воскресеньям ужинали у Эльсы, Гарри и мамы с Джорджем. Иногда к ним присоединялась женщина-полицейский с зелеными глазами. Она оказалась прекрасным рассказчиком. Мальчик с синдромом так и не стал говорить, но научил всех танцевать свой удивительный танец. Однажды утром Альф проснулся от жажды. Он поднялся, сварил кофе и уже собрался было вернуться в спальню, как в дверь постучали. Альф открыл, отхлебнул из чашки и долго смотрел на брата. Кент стоял перед ним, опираясь на костыль, и не отводил взгляда. «Я вел себя как идиот», — пробормотал Кент. «Да уж», — пробормотал в ответ Альф. Пальцы Кента нервно сжимали костыль. «Моя фирма лопнула полгода назад». На пороге повисла куцая тишина, вобравшая в себя все ссоры, какие обычно бывают у братьев. «Кофе хочешь?» — буркнул Альф. «Если есть готовый, давай», — буркнул Кент. Они пили кофе. По-братски. А потом, сидя на кухне, сравнивали открытки, присланные Брит Мари. Она писала каждому раз в неделю, как это свойственно женщинам вроде Брит Мари. Раз в месяц в комнате для собраний по-прежнему проходили встречи жильцов. На встречах все по-прежнему ругались, потому что это был самый обычный дом, грубо говоря. Бабушка с Эльсой и не хотели, чтобы было иначе. Каникулы кончились, и Эльса снова пошла в школу. Она крепко завязала шнурки на кроссовках и тщательно затянула лямки на ранце, Такие, как она, об этом не забывают. В ее классе появился новенький по имени Алекс. Он тоже был не такой, как все. Эльса и Алекс тотчас подружились, так, как могут подружиться только новоиспеченные восьмилетки. Больше они ни от кого не бегали. Когда первый раз в четверти их вызвали в кабинет директора, у Эльсы был синяк под глазом, а у Алекса ссадина на лице. Вздохнув, директор сказал маме Алекса, что мальчику нужно адаптироваться. В ответ она хотела огреть его глобусом, но мама Эльсы ее опередила. Ну как после этого можно ее не любить? Прошла пара дней и пара недель. К Эльсе и Алексу примкнули другие дети, которые были не такими, как все. Они вместе держались в коридоре и на школьном дворе. Вскоре детей стало так много, что получилась целая армия, и никто больше не решался преследовать их. Разве можно быть таким, как все, когда не таких, как все, явное большинство? Осенью мальчик с синдромом пошел в первый класс. На школьный маскарад он пришел в костюме принцессы. Какие-то старшеклассники стали над ним смеяться, и мальчик заплакал. Тогда Эльса с Алексом взяли мальчика, пошли на парковку и позвонили папе. И он приехал с полной сумкой одежды. Они вернулись в школу, переодевшись принцессами. Точнее, это были костюмы Человека-паука, переодевшегося принцессой. После этого они стали супергероями мальчика. Потому что каждый семилетний ребенок заслуживает иметь своего супергероя. Это факт. А кто не согласен, тому надо проверить голову.